3 дня она и вовсе не вставала с постели. Джулия укрепилась во мнении, что Трикси не просто бунтарка, а может статься одна из тех хищниц, что чудились миссис Уркварт на страницах Шекспира. К 3 годам Уилл стал ласковым и наблюдательным мальчиком. Приступы ревности и каприза остались в прошлом, но улыбался он редко и никогда не смеялся. Джулия уходила на встречу с новой подругой-американкой, но Уилл не хныкал, а лишь помахал ей с балкона, сидя на руках у Уды, которая, чтобы доказать Джулии свою ценность, с небывалым упорством приучала Уилла к горшку. Каждые 20 минут Уда спускала с него штанишки и сажала его на пластмассовый горшок, и Уилл, разумеется, стал думать, что моча его нужна няне для каких-то важных целей. Поскольку Уда частенько пополняла свои запасы продуктами из буфета Джулии, Уилл решил, что янтарная жидкость бутылки из-под уксуса, которую она однажды тайком сунула в сумку, не что иное, как его моча. Если Уда уносила другие бутылки с вином, оливковым маслом, Уилл приходил к тому же выводу. Джулия и Трикси зашли на чашку чая в Манхэттен-клуб. Старый ресторан, в котором от Америки осталось одно название, всюду причудливая лепнина, старинная зеленая плитка, на закопченной решетке дымилась курятина и козлятина, а отчаявшимся выходцам Запада здесь все-таки подавали спиртное. Джулия пила чай, Трикси, не снимая темных очков, заказала двойной скотч и обратилась к Джулии с одним единственным вопросом. «Ты откуда?» «Откуда я?» — переспросила Джулия. «Англичанка? Австралийка?» «Судя по акценту...» «А, из Южной Африки», — объяснила Джулия. «Я там выросла, а потом перебралась в Южную Родезию учить детей рисовать. У меня английские и ирландские корни. В Англии я, конечно, ни разу не была, но хотелось бы побывать. Все мои предки оттуда, и Англию мы считаем нашей родиной». Все это Джулия выпалила единым духом. Трикси отчего-то внушала ей доверие, и Джулия так и сыпала историями о своей семье и школьных годах, пока Трикси не сняла, наконец, очки, и глазам Джулии не предстал синяк цвета спелой сливы и такой же величины. Джулия от изумления разинула рот. Но Трикси, видимо, была довольна, что произвела впечатление, а Джулия молча удивлялась, за что же ее новую подругу так жестоко наказали. Трикси ухмыльнулась. «Что, фингал не видела? Такого огромного ни разу!» — выдохнула Джулия. «Если тебе влепят, тоже будет здоровенный», — сказала Трикси небрежно, будто речь шла о бриллиантах, машинах или ранчо. «Надеюсь, это была случайность», — ответила Джулия. Трикси снова надела очки и замяла разговор, заказав еще один скотч. В ту же минуту в ресторан зашли жены английских сотрудников Dutch Oil с миссис Маккросс во главе и уселись за дальний столик. «Боже!» — простонала Трикси. «Вот и английская гвардия!» «А, Джулия, здравствуйте, милая!» — защебетала миссис Маккросс, подходя к ним. «Вы знакомы с Трикси Ховитцер?» При виде спутницы Джулии у миссис Маккросс вытянулось лицо. Она хищно осклабилась, выставив на показ 2 ряда зубов. «Да, как дела, дорогая?» — спросила она. «Лучше не бывает». Трикси облизнулась, будто кошка, съевшая мышонка. Миссис Маккросс, извинившись, поспешно удалилась за свой столик. «Я сыграла с ней шутку», — объяснила Трикси. «Год назад она пригласила нас на ужин, и мне осточертела ее болтовня. Вот я и положила руку на колено ее мужу». Для наглядности Трикси погладила стакан Джули, и она заткнулась. Джулия засмеялась, вызвав косые взгляды приятельниц миссис Маккросс. Вечером Джулия рассказала Говарду про Трикси и про случай в гостях, и про подбитый глаз, и про ее грубоватые замашки. «Послушать тебя, так она чудовище», — заметил Говард. «Нет, милая, она просто необыкновенная», — ответила Джулия. «Вот увидишь, я пригласила Ховитцеров в субботу на ужин». В субботу Уилл забеспокоился, что Уда не выливает его горшок, и выплеснул содержимое в графин с оливковым маслом, приготовленный для гостей. Чип Ховитцер был 45-летний детина, с толстой шеей, срезанным подбородком, аккуратным светлым ежиком волос и темными косматыми бровями. Его сын Уэйн вовсе не походил на отца. Бледный, одутловатый, с маленькими обиженными глазками и капризным розовым ротиком. Он был в кожаном жилете с красным платком на шее, в руке сжимал пластмассовую винтовку. «Скачи, ковбой!» — рассмеялась Трикси. «Правда, хорошенький? Страсть, как люблю его! Наряжать!» Едва дети остались одни, Уэйн стукнул Уилла прикладом винтовки. Уилл дал сдачи деревянной клюшкой для пола, и мальчики, заключив мир, разошлись по разным углам. А в гостиной после первого бокала бурбона Чип разоткровенничался. Нравится.